Друзья, дело служения Божьего, оно делается всей церковью. Это очень хорошо. Я своих детей иногда спрашиваю: дети, кто вам нравится из библейских героев? И хочу спросить деток: детки, вы знаете библейских героев? Вот кто кому нравится? А вот детки сидят. Вы знаете, да, библейских героев? Ну, кто скажет? А ну, встаньте и скажите, какой герой библейский вам больше всего нравится? Давид, Иосиф. Хорошо. А еще? Ну, громче. Моисей, Авраам, Даниил. Вот я сколько раз спрашивал, ни разу что-то никто не назвал Иакова. Вот сколько спрашивал своих детей в церкви, ну, никто не назовет Иакова. Мне нравится Иаков. Как вы думаете, почему? А я познакомился с историей Иакова, и она мне очень понравилась. Вы знаете чем? Потому что я похож на него, а он похож на меня. Вот история Иакова, она во многих моментах жизни, я посмотрел, познакомился, похожа на мою жизнь. Это жизнь борьбы. Жизнь воспитание Божьего. Вот Бог его сколько воспитывал, сколько бед перенес Иаков вот, в своей жизни, сколько трудностей. А вот он назван героем веры. О нем очень кратко написано даже в послании к евреям. Да, так вот легонечко вспоминается за Иакова, чуть-чуть и все. А вот в книге «Бытие» о нем очень много написано. За Исаака немного написано, а вот за Иакова много. Братья и сестры, это написано о нас. Для того, чтобы мы, читая историю Иакова, тоже думали о том, как Бог нас воспитывает. Я хочу напомнить такой один эпизод из жизни нашего брата Иакова. Это в 32 главе книги «Бытие» записана эта история. И знаете, что это за эпизод? Когда Иаков боролся с Богом. Как вы думаете, с Богом можно бороться? Ну, раз Иаков боролся, значит, можно бороться с Богом, оказывается. Да, правильно здесь подсказывают. Значит, можно бороться. Ну что, это только Иаков боролся с Богом, или только, или и другие могут с Богом бороться? Кому, конечно, могут бороться. Я вспоминаю такой маленький эпизод из жизни школьников в прошлом, когда Бога утверждали, что нету, смеялись над верующими, над маленькими детьми смеялись, первоклассниками, кто во втором классе верующий. Это же такое что-то было отсталое. И учительница убеждает деток, что Бога нету. Говорит, нет его, дети, не верьте. Это вообще все в прошлом было. Ну и говорит ученикам: детки, давайте мы поднимем наши кулачки к небу и скажем: тебя нету, Бог. Страшное дело, правда? Один мальчик сидит и не поднимает. А учительница говорит: мальчик, а что ты не поднимаешь? Он говорит: ну, если Бога нет, то кому мы угрожаем? А если Он есть, то я Его боюсь. И учительнице стало очень стыдно. Вот так люди боролись с Богом. И эта борьба, ну, была даже не на жизнь, а на смерть. Знаете, это очень серьезная борьба была. Я вспоминаю вот из своего детства, у нас на улице собрали всех соседей, улицу, там такой тупичок был у нас, приехал лектор по атеизму, ну и начал читать лекцию о том, что Бога нет. Отца пригласили обязательно, как же, Григория Федоровича, без него лекция, нету смысла ее читать. Вот. Ну и говорит, вот такие-сякие верующие, вот баптисты там, в Лисичанске там, тут мои друзья знают, что это за город, был в Луганской области и есть сейчас. Там в жертву женщина принесла баптистка. Вот такая она свою дочку принесла в жертву. Вы представляете, вот, ну, сидим, слушаем, отец тоже слушает. Вот. И говорит, вы знаете, вообще все это чушь всякая, Бог и все прочее. Ну, как Бога придумали? Вот так. Смотрите, гром, молния, и люди не могли объяснить это явление. И дикари смотрели, гром, молния, у них страх брал. И они падали на колени, Бог грома, Бог молнии. Ну, все улыбаются, так он все. А мы, говорит, сейчас все это знаем. Плюс, минус, бабах, и никто не боится. Все в порядке. Ну, есть вопросы? Отец говорит, есть, можно. Вот вы сказали, что там в Лисичанске женщина в жертву принесла свою дочку. Говорит, хорошо, вы сказали, что она баптистка, да? Давайте вот свидетели все люди, я хочу познакомиться с этой женщиной, только вместе с вами. Вот мы едем туда, знакомимся, и если это баптистка, я отрекаюсь от баптистов, что она в жертву принесла. Но если это не баптистка, и это ложь, то я говорю, вы становитесь баптистом. Он, да нет, у меня адреса нету там, и все, я потерял. Я не могу, у меня, да я, говорит, вас провезу за свой счет, все оплачу, только поехали. Не, я не могу, значит, я говорю, он говорит, это ложь. Люди, вы слышите, это ложь, он отказывается. Ну, второе говорит, откуда ни возьмись, такая туча черная появилась, и такие крупные капли дождя начали падать. И ни с того, ни с сего, как грянул гром, такой сильный, ну, прям удар. И этот лектор как стоял, у него ноги подкосились, и он чуть на колени не упал. За стол схватился, и все, и тишина. Ни дождя, ни грозы нету. Отец говорит, а что с вами случилось? А что вы упали? Вы же сказали, это плюс, минус, и все в порядке. У вас что-то ноги, колени подкосились. А он говорит, ну, вы понимаете, говорит, вот когда гроза бывает, это электрический разряд, и он действует на нервную систему человека. И парализует ее, и человек, значит, ну, вот с колени у него сгинаются и все прочее. Он говорит, ну, подождите, а дикари ж тоже люди были. Да, у них тоже ж такая нервная система была. Ну, конечно. Ну, а что ж вы себе скидку сделали, а дикарям не сделали никакой скидки. Вот, ну, он за свою папку и ходу. Пришел через неделю с прокурором. Прокурор, вот, оскорбили человека. Друзья, вот так боролись с Богом когда-то люди. И сейчас с Богом борются. И вы знаете, к сожалению, это бывает и в нашей жизни. Когда мы с чем-то не согласны. Вот бывают такие у нас в жизни происходят события, когда мы с ними, ну, никак согласиться не можем. А Бог допустил. И мы боремся, не соглашаемся и говорим, ну не хочется, Господи, ну не может быть, да, чтоб это ты. Ну почему ты это допустил? И Богу приходится нас воспитывать, братья и сестры. Вот так было с Иаком. Давайте мы прочитаем этот эпизод. Это 32 глава книги Бытия. Иаков переправлялся через поток, перевел всю свою семью через поток Иавок, жен, детей своих, весь скот. И взял их, перевел через поток и перевел все, что у него было, и остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков, и сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое, и он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Вот такая история была в жизни Иакова. Вы знаете, сколько долго шел Иаков вот к этому моменту? Написано, и благословил его Бог. И благословил. Друзья, все мы от Бога имеем такое благословение. Вот чтобы мы сказали, Господь меня очень чудно благословил. И вы знаете, вот чем мы измеряем наше благословение? Ну, есть такое очень знакомое всем притчах выражение. Благословение Господне, оно что? Обогащает. И что? И печали с собой не приносит. И вот люди говорят, это когда ты богатый, всегда веселый. Ну так, да, если посмотреть на этот тест. Оно обогащает, ну, когда у тебя все есть, и нет никаких печалей. Все у тебя хорошо. Вы знаете, что ожидало Иакова? Ну, если кратко его историю для тех, кто с Библией мало знаком. Иаков обманным путем завладел сначала первородством, ну, не обманом, а хитрым путем. Такое и имя его было. Иаков – это хитрый. А потом и завладел благословением обманным путем у своего отца. Ну, благословил его все-таки отец потом. Что-то он понял, может, из этого, что-то уже так изменить нельзя было. И отправил его в далекую страну, ну, туда к родственникам своим. И ушел Иаков. Долгие 20 лет он не был дома, работал, трудился, женился там, 15 лет отрабатывал за своих двух жен, потому что сам решал все вопросы своей жизни. Ну, я не хотел бы на этом долго останавливаться. Обманывал его много раз его тесть Лаван. Иаков так говорил, ты 10 раз меня обманывал и переменял мою награду. Трудные были вот эти вот годы жизни. И он так говорит, я днем от жары томился, ночью от холода. Вот. Хотя он был и богатым человеком уже в то время, но приобретал он это богатство очень тяжелым трудом, очень тяжелым. И за то, что он когда-то обманул отца, он и брата, и отца потом, он очень много за это поплатился в своей жизни. И все-таки, вот несмотря на то, что он шел вот таким путем плоти, в нем что-то было доброе, в нем было что-то хорошее. Вот, друзья, что в нем было? Вот за что все-таки Бог его полюбил? Как написано, Исава я возненавидел, а Иакова что? Полюбил. За что? За какие заслуги? Что он? Вот обманул отца, обхитрил брата, потом и брата обкрутил. И ну вот за что Бог его полюбил? Вот интересный вопрос, да? А нас Бог любит? Всех любит? А за что? Может кто-то встать, меня Бог за то любит. Ну, что я такой вот добрый, хороший, там. Ну, я не знаю, Бог за злое никого, да, любить не будет. Понятно, понятно. Ну, а за что нас Бог полюбил? За какие такие заслуги? Та, братья и сестры, не будем мучиться с ответом. Ни за что. Ни за что. Если мы даже будем искать какой-то ответ, то мы не найдем его. Знаете, почему Он нас любил? Потому что Он есть любовь. Поэтому Он нас и полюбил. Не найдем мы в себе ничего хорошего, за что бы нас любить. А если поискать честно, то найдем такой список грехов, за что нас нужно ненавидеть и судить, что самим будет страшно. А Яков все-таки Бог полюбил. Друзья мои, все-таки было что-то доброе у Якова. И знаете, что было? В нем был страх Божий. Говорит, если бы не было со мною Бога и страха Исаака, отца моего. Вот у его отца Исаака был страх. Страх Божий был. И вот этот страх Божий, он удерживал Иакова в святых желаниях. Не все у него сразу получалось. Он очень сильно хотел получить от Бога благословение. И вот для того, чтобы это благословение получить, он все средства для этого использовал, вплоть до обмана. Но одно желание у него было, чтобы его благословил Бог. Друзья, желание хорошее? Хорошее. А методы? Ой, какие они хорошие, да? И вот вы знаете, вот эта встреча, она ему ничего хорошего не сулила. Перед этим он молится Богу, знаете о чем? Он молится за своего брата Исава и встречу с ним. Вот-вот предстоит встреча. А ему сказали, идет брат Исав, и с ним 400 человек. Кто не испугается? Войско такое идет. Понятно, зачем ему 400 человек? Тоже понятно. Как быть? Что делать? И вот Яков, наверное, думает, пришла расплата. Все. Вот здесь и кончилось. Вся моя хитрость, все мои уловки. Вот тут 400 человек, дело законченное. У него хотя тоже были люди, но такому войску он противостоять не мог. И вы знаете, он по плоти очень много поступал. А вот здесь теперь, когда предстояла вот эта встреча с Исавом, братом своим, вы знаете, он решил сдаться. Все. Вот как он молится. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его». Вот здесь Яков опустил руки. Господи, избавь, руки поднял вверх, точнее, да, я сдаюсь. Я боюсь брата моего. Все. Если ты меня не защитишь, все. Хотя он здесь употребляет некоторые такие хитрости, все-таки свои, разделяет на два стана, слух отправляет с дарами, стадо коров, стадо коз, стадо там верблюдов, ослов, овечек, одно идет за другим, Исав идет, о, это подарок, и это подарок, и это, и здесь он нашелся все-таки, ну, думает, хоть это может быть. И все-таки человеческие расчеты. Ох, как она сильная, эта плоть у нас, братья и сестры. Как сильная. И вот вы знаете, переходит он поток Иавок и борется с Богом. Ну, а это как объяснить? Вот написано, боролся с Богом, боролся некто с ним. Ну, сколько можно бороться с нами, а, братья и сестры? Узнаем мы себя вот в Иакове. Ой, как узнаем, да? Я рассказывал как-то этот пример, не помню. Здесь одна сестра говорит: я хочу, чтобы муж мой покаялся. Что для этого нужно делать? Ну смотри, брат Вася, я ему каждый день: Ваня, читай, Ваня, молись. Он телевизор. Я ему магнитофон на всю громкость: Ваня, слушай, Ваня, кайся. А он не хочет. Ну что мне делать? Как вы думаете, сестры, что ей нужно сделать? Замолчать. А я говорю: сестра, вам осталось теперь только замолчать. Выключить магнитофон, закрыть Евангелие и молчать. А как так можно молчать? Она всю жизнь привыкла говорить, и вдруг тут надо молчать. Ох, какая мука. Для того, кто привык говорить, и вдруг теперь тут нужно молчать. Тут надо евангелизировать, а пресвитер говорит: молчи. Я говорю: так в Библии написано. Житием жен своих без слова. Я говорю: посмотрите, сестра, что вы своими глазами, а то вы, может, не верите. Смотрите, написано без слова. Это что значит? Это значит, надо закрыть рот и молчать. Я ей просто сказал. Говорю: тяжелое, это тяжелое дело. Тяжелое или легкое? Тяжелое, конечно. Языком воспитывать легче, чем делом. Вот какая наша плоть. Понимаете, она любит свое. Вот Иаков тоже что-то предпринимал, хотел, действовал по плоти. И вот тут уже встречается с Богом и начинает с ним бороться. Я уж себе трудно представляю эту борьбу. Как можно с Богом бороться? Ну, я как-то боролся со своим 4-летним. Он: папа, поборемся, ну давай. И вот он упирается руками, ногами, и вот я повалился. Ой, сколько торжества было, сколько ликований. Он поборол папу. Ну, ладно, я поддался. А Бог может поддаться человеку? Он понимает, это не на пользу будет. И вот стоит против, человек против Бога. Иаков упирается, нет, уцепился и все. Ой, какая сильная наша плоть, братья и сестры. Вот я даже себе иногда так думаю, может быть, она сильная у молодых? Да нет, смотрю, у пожилых она еще сильнее. Две сестры приходят, родственницы, говорят: мы надумали мириться. Давайте мы помолимся, помиримся. Ну, хорошо. Ну, давайте, что у вас? Так, сколько ты мне должна? Я тебе ничего не должна. Так, считаем. Да ничего я тебе не должна. Я говорю: знаете что, идите домой. Вы не готовы мириться. Пошли они домой. Приходят через 2 недели. Брат Вася, мы готовы мириться. Ну, хорошо. Ну, встает одна: сестра, я тебя прощаю за все пакости, что ты мне наделала. Я говорю: стоп, стоп, подожди, сестра. Идите домой, вы не готовы мириться. Какая сильная плоть, да? Вот так бывает в нашей жизни, когда мы даем место этой плоти, да, боремся, Бог нас ломает, а мы сопротивляемся. И вот вы знаете, вот конец этой борьбы, я просто смотрю время, меня просили раньше закончить, транспорт тут плохо ходит. Хочу обратить внимание на конец этой борьбы. Взошла заря, все, пора заканчивать борьбу, а Яков упирается, все, ни в какую. Он привык всю жизнь по плоти воевать. И тогда Бог прикоснулся, только прикоснулся к бедру его, и Яков захромал. Все, опираться не на что было. Все, выбит фундамент плотской. Он на ногу одну не получается. Поврежден сустав, сухожилие. И последнее, что делает Иаков, он понял, что он проигрывает. Тогда он хватается руками и говорит: не отпущу. Отпусти, не отпущу. Вот тут понял Иаков. Если Бог сейчас не благословит, все, и Исав меня одолеет, и благословения лишусь. Господи, Господи, благослови, не отпущу. Вы знаете, вот здесь понял, наконец-то, Иаков, от кого зависит благословение в его жизни. Вот здесь он понял, что если он сейчас этот момент упустит, все, кончилось для него, все благополучие. Господи, благослови. Друзья, я хотел бы, чтобы мы вот из этой истории для себя сделали такие вот выводы, что если мы желаем вести победную жизнь, то она зависит только от того, насколько нас благословит Бог и насколько мы будем зависимы от Него, насколько мы захотим этого. Благослови, Господи, все. И вот он дальше пошел, хромал, и вот так всю жизнь хромал. Все, это знак был ему. Подорвал Бог его здоровье. Бороться он уже не мог. Единственное, уцепился. Господи, благослови. Друзья мои, может быть, и в нашей жизни вот такие моменты бывают, когда уже все у нас выбито, все надежды, уже опираться не на что. Давайте мы вот так верою возьмемся за нашего Господа и скажем: Господи, благослови. Опереться не на что, надеяться не на что. Но если ты благословишь, будет победа. И он тогда уверенно идет навстречу Исаву. Кланяется, смиряется, сокрушается, обнимаются, плачут. Не ожидал этого Иакова. Почему? Сокрушил Бог его плоть. И назвал его, знаете, каким именем? Уже не Иаков, не хитрый, а кто? Израиль, князь Божий. Вот теперь ты человек Божий. От тебя произойдет великий народ. Друзья мои, пусть и мы называемся этим добрым именем христианин, последователь Христа. Но не плотской, а какой? Духовный. Помолимся об этом Богу. Аминь. Помощь. радость у всех и быть благословенным, быть послушной Слову Твоему. Боже мой, услышь мое пусть моя здесь по земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему, будет в пользу.